Глава 29. Все указывало на то, что работа в похоронной команде была не лучшей идеей. За ними издалека наблюдали японцы. Им требовались американцы покрепче, чтобы отправить на родину и там использовать в угольных шахтах в качестве рабов. Пита и Клея отобрали в группу примерно из 1000 человек. Первая мысль о возможных переменах возникла в конце июня, когда после завтрака в их барак пришел охранник и велел пятерым следовать за ним. Во дворе людей построили и приказали стоять по стойке смирно. Подъехала колонна грузовиков. Каждому, кого сажали в кузов, давали рисовый ком, банан и банку с водой. Стало ясно, что их везут не на обычные работы. И через час пути все вокруг взволнованно заговорили. К добру ли, что их увозят из лагеря? Японцы постоянно перемещали пленных. Будет ли им лучше там, куда они едут? Вскоре они оказались на людных улицах Манилы. Пит с Клеем продолжали гадать. Но когда въехали в порт, они смутились. То, что их увезли из О'Доннелла, это хорошо. Но каково им будет в Японии? Настроение упало. Пока они ждали в бухте, прибыла новая группа пленных из другого лагеря. И пошел слух, будто Красный Крест договорился об обмене, и их повезут в Австралию на свободу. Но к этому времени Пит, Клей и их товарищи из О'Доннелла уже ни во что не верили. Пит смотрел на грузовой корабль. На старой ржавой посудине не было ни названия, ни регистрационного номера, ни страны принадлежности. Пленные выстроились в длинную очередь и стали медленно подниматься по трапу. На борту их направляли к носу, где был открыт люк с лестницей в трюм. Охранники, нервничая, выкрикивали команды. На ступенях вниз Питу в нос ударила поднимавшаяся из недр судна мерзкая вонь. А затем он увидел потные лица тех, кто уже находился на борту. Как позднее выяснится, это были пленные из тюрьмы к северу от Манилы. Им охрана сказала, что их везут в Японию работать в угольных шахтах. В битком набитом трюме люди стали задыхаться. Стояли бок о бок, плечом к плечу так, что не осталось места ни сесть, ни лечь, ни даже пошевелиться. Послышались крики, ругательства, а охрана загоняла в трюм новых пленных. Тех, кто сопротивлялся, били прикладами. Температура в трюме поднялась до 100 градусов. Примерно 37,8 градусов по Цельсию. Пленные стоя теряли сознание. Упасть не было места. Появились первые умершие. Император Хирохита отказался ратифицировать Женевскую конвенцию, и с начала войны в Азии императорская армия обращалась с пленными как с рабами. В Японии отчаянно не хватало рабочей силы, в связи с чем был разработан план переброски американских военнопленных в места, где им предстояло трудиться в угольных шахтах. С этой целью пользовались любым водным транспортом, невзирая на возраст и пригодность к плаванию по морю. Суда везли из Японии на Филиппины солдат, а обратным рейсом их набивали умирающими американцами. За войну в Японию переправили 125 тысяч союзных пленных. 21 тысяча из них умерли на борту или утонули вместе с ветхими посудинами. 6 августа 1945 года 400 американских военнопленных добывали уголь на шахте в Омине, что всего в 50 милях от Хиросимы. Когда взорвалась первая атомная бомба и земля содрогнулась, они поняли, что это нечто большее, чем обычная бомбардировка. Они истово молились, чтобы это стало началом конца. Наряду с другими многочисленными военными просчетами, японцы не уточнили, сколько им понадобится водного транспорта для доставки войск и припасов. К тому же им не удалось в начале войны уничтожить американский подводный флот в Перл-Харборе и других местах. К лету 1942 года американские субмарины, как одинокие волки, бороздили юг Тихого океана и нападали на японский транспорт. Чтобы компенсировать потери, японцы перегружали суда солдатами на передовую, военнопленными на работы в Японию. Без опознавательных надписей они шли медленно, тяжело. Их прозвали «адскими кораблями». В период с января 1942 года по июль 1945 года в Японию доставили 156 транспортов с военнопленными. И это путешествие по морю было самым страшным испытанием из всех, что им выпало пережить ранее. Заключенные находились под палубой без еды, питья, света и туалетов. Они задыхались, сходили с ума и умирали. Прибавьте к этому торпеды. Поскольку японцы не обозначали суда-перевозчики войск, все их корабли становились мишенями союзных подлодок. Считается, что примерно 5000 пленных американцев пустили на дно вместе с японским транспортом американские торпеды. Транспорт Пита покинул Манильскую бухту через 6 часов после того, как там пришвартовался. А люди в трюме уже кричали и задыхались. Охранники милостиво открыли люки, и по помещению пролетел ветерок. Полковник сумел убедить японцев. Сказал: «Люди в трюме мрут, какой вам смысл привозить трупы?» Пленных стали выпускать на палубу, где они могли хотя бы дышать и смотреть на Луну. Свежего воздуха стало сколько угодно, но о еде и питье не вспоминали. Бдительные охранники стояли готовые стрелять в любого несчастного, кто отважился бы прыгнуть в море. И хотя о самоубийстве думали все, сил на прыжок у людей не хватало. Пит и Клей провели ночь на палубе с сотнями других под сияющим небом, которым дома наверняка бы залюбовались. Теперь же оно напоминало, насколько далеки они от свободы. Охрану явно проинструктировали убивать только в случае необходимости. Рабский труд ценился, и непозволительно было губить рабочую силу в трюме. На рассвете трупы подняли наверх и без лишних церемоний похоронили в море. Пит смотрел, как тела шлепаются о воду и некоторое время плывут, прежде чем окончательно исчезнуть. И думал о родителях и женах мертвых солдат, которые сейчас в Миннесоте, Флориде или Орегоне возносят молитвы и ждут писем. Сколько пройдет дней, прежде чем человек в форме постучит в дверь, и их мир рухнет? Взошло солнце, а на палубе тени не было. Ни тени, ни еды, ни воды. С каждым часом слышалось все больше жалоб. Охранники держали пальцы на спусковых крючках и отвечали руганью на своем языке. Напряжение росло, нервы стали сдавать. Один из пленных бросился к поручням и совершил прыжок в океан в 80 футах под ногами. Раздался всплеск. За ним последовал ружейный огонь. Японцы, виртуозно владеющие мечом и штыком, были никудышными стрелками. И неизвестно, попали ли в беглеца. Но залпы охладили желание последовать его примеру. Время шло. Люди жарились на солнце. Чтобы скрыться от немилосердных лучей, они ненадолго спускались в трюм, но вонь сразу выгоняла их обратно. Большинство пленных по-прежнему страдали от дизентерии, и охранники позволяли им освобождать кишечник, свисая на веревках с кормы. Все, что угодно, лишь бы не пачкали палубу. На второй день солнце милостиво закрыли облака. Пленных загнали в трюм, пообещав, что скоро принесут еду. Люди стояли в длинных шеренгах, не спеша спускаться в ад. И японцы как будто им сочувствовали. Наступил вечер, но пищу так и не дали. Неожиданно среди охраны возникла паника. Несколько японцев бежали с кормы и причем бешено вопили. Первая торпеда угодила в заднюю часть корпуса рядом с машинным отделением. Вторая — точно по центру. Взрывы потрясли судно. Корпус ответил эхом и дрожью. После такого испытания старая посудина не могла продержаться долго. Даже Пит, кавалерийский офицер и сугубо сухопутный человек, понимал, что они скоро утонут. Они с Клеем опустились на корточки на палубу и смотрели, как обезумевшие японцы задраивают люки, запечатывая в трюме почти 2000 американцев. На палубе осталось около сотни пленных. Охране больше не было до них дела. Судно провалилось в пучину, и теперь каждый был сам за себя. Один смельчак из заключенных попытался отдраить люк, но тут же получил пулю в затылок. Хватит героизма. Третья торпеда сбила людей с ног, и начался хаос. Охранники лихорадочно отцепляли резиновые плоты и швыряли в море спасательные жилеты. Американцы прыгали в черную бездну, не думая, что ждет их впереди. Пит заметил охранника, который, извозившись с плотом, отставил в сторону винтовку. Машинально схватив оружие, Пит выстрелил врагу в лицо, швырнул винтовку в воду и, перепрыгнув через поручни, последовал за ней. Приводнение получилось жестким, но вода оказалась теплой. Клей приводнился рядом, и они барахтались, оглядываясь, за что бы уцепиться. Море было угольно-черным. Вокруг по-английски и по-японски звали на помощь. Судно стало взрываться. Из трюма доносились крики запечатанных внутри людей. Пит поплыл прочь быстро, как только позволяли силы, и на мгновение потерял Клея. «Я здесь!» — ответил на его оклик товарищ. «Добыл плот!» Они забрались на шестиместный плот, и Клей, переведя дыхание, воскликнул. «Ты его прикончил!» «Да», — гордо ответил Пит. «Из его собственной винтовки». Они нашли в карманах маленькие весла и гребли от тонущего корабля. Однако еды и воды в карманах не было. Вскоре крики о помощи затихли вдали. 10, 15, 20 минут работали веслами. Только убедившись, что погони нет, они позволили себе отдохнуть. В 1000 ярдов судно резко накренилось на корму и пошло на глубину. Задраив люки, японцы убили еще 2000 голодных, больных американцев. Из черной воды послышался голос. Человек звал не по-английски. Пит с Клеем скользнули на дно и ждали. Вскоре раздался шлепок по плоту. За ним появилась голова. Они втащили японца на плот. Он был низкорослым, как все его соотечественники. Максимум 5 футов, 5 дюймов и тощим. Без штыка, меча и винтовки казался меньше, чем был на самом деле. У него не было ни еды, ни воды. Бесполезный япошка, который еще несколько минут назад мучил пленных. Пит ударил с такой силой, что клацнула челюсть. Они били по очереди, пока японец не перестал дышать, а затем сбросили его в воду, где ему предстояло упокоиться с братьями, которых он убил сам. Им стало хорошо. Несмотря на голод и обезвоживание, на то, что они качались на плоту, который плыл неизвестно куда, они испытывали огромное удовлетворение. Они отомстили, воздали кровью за кровь. И, убив врага, изменили соотношение сил в пользу союзников. Нет ни жестокой охраны, ни нацеленных на них штыков. Они не копают могилы, и рядом не высятся горы мертвецов. Они плывут под ясным звездным небом, не ведая, в какую сторону держать. Поэтому положили весла и отдыхают на спокойной воде. Южно-Китайское море — людный район. Завтра их кто-нибудь подберет. Первое встречное судно оказалось японским фрегатом. Как только Пит разглядел флаг, они с Клеем соскользнули в воду и спрятались под плотом. Японцы не сбавили хода. Видимо, пустой плот их не заинтересовал. Они шли спасать соотечественников с торпедированного транспорта. Пиджи с Клеем поклялись, что лучше добровольно утонут, чем снова попадут в плен. Вторым попался 40-футовый рыболов, принадлежавший филиппинцу Амато Парусник, которым управлял он сам и два его сына, три самых замечательных человека на Земле. Когда рыбаки услышали, что на плоту американцы, то втащили их на борт, укрыли одеялами, дали сначала воды, а затем горячий черный кофе. Деликатес, который Пит с Клеем не пробовали несколько месяцев. Пока Теофила частично выпускал воздух из плота и прятал его, Томас управлялся с суденышком, а Амато забросал американцев вопросами. Откуда они? Где сидели в тюрьме? Как долго? У Амато в Америке был кузен. Ему нравилась эта страна. Брат, филиппинский скаут, скрывался в горах. Амато ненавидел японцев даже больше, чем Пит и Клей. Куда они плыли? Поскольку не знали, где находились, всякие разговоры о точке назначения были абсолютной бессмыслицей. Амато им сообщил, что они были примерно милях в 20 от берега. На прошлой неделе американцы торпедировали еще один транспорт со своими соотечественниками. Почему они так поступают? Пит объяснил, что транспорт с войсками никак не обозначен. Теофила подал им миски с горячим рисом и пандисалом, булочками. Пит и Клей ели его до войны и не находили чем-то особенным. Зато теперь он показался им маной небесной. Амато предупреждал, чтобы они не торопились. После голодных месяцев легко переесть и создать себе новые проблемы. Теофила в это время жарил на походном гриле кусочки макрели. Пит и Клей понимали, что есть надо медленно. Последние полгода голод стал образом их жизни. И теперь они едва сдерживались, чтобы не глотать все подряд целиком. Пит улыбался, отправляя в рот первые кусочки рыбы. Амато работал по контракту с японской армией и должен был ежедневно сдавать свой улов. Они вытаскивали из воды тунца, лосося и луцианов. А Пит и Клей в это время отсыпались в каюте. А когда проснулись, еще поели риса и рыбы и пили воду галлонами. Ближе к вечеру Томас вымыл палубу и убрал снасти. Амато достал кувшин с фруктовым алкогольным напитком домашнего приготовления и разлил в пустые чашки из-под кофе. Напиток был безвкусным, обжигающим, совсем не таким, какие они заказывали в баре отеля Пибоди, но оказался крепким и быстро подействовал. После того, как разлили по второй, американцы поплыли. Им стало хорошо. Они свободны и впервые с Рождества сыты. Амато жил в Сан-Нарсисо, небольшой рыболовецкой деревне на западном побережье полуострова Лусон. До Манилы по суше было 4, 5 или 6 часов ходу, смотря что выбрать — дорогу, горную тропу или паром. По морю — 3 часа, плюс огибающее Батаан-шоссе. Место, где Пит и Клей хотели бы оказаться меньше всего. Амато сказал, что в Маниле полно японцев, и надо держаться от них подальше. Он бы не повел туда свое суденышко. Когда показалось Сан-Нарсисо, Томас сбросил обороты двигателя и перевел на холостой ход. Настала пора обсудить положение. В бухте их будут ждать японцы, чтобы принять улов. Но они повара, а не солдаты, и не обыскивают лодку. На сей раз Пит и Клей могут спать на борту. Однако завтра им придется уйти. Если их увидят или поймают, Амата с сыновьями потеряют судно, а может и головы. Первым вариантом было бежать, и Амата мог найти человека, с которым можно договориться. Подбежать понималось долгое плавание по морю в утлой лодчонке, и Амата такое не посоветовал бы. С начала войны так пытались спастись несколько американцев. Никому не известно, удалось им это или нет. К тому же за попытку придется платить. А у заключенных денег не бывает. Пит подтвердил, что у них тоже нет. Второй вариант — сражаться. Амата договорится, чтобы их отвели в горы, где действует отряд партизан. В джунглях Лусона много американцев и филиппинских скаутов. Они нападают на противника со всех направлений, затрудняя передвижение войск и доставку припасов. Императорская армия борется с партизанами всеми средствами и объявила награды за поимку каждого. Ситуация опасна сверх всякой меры. «Мы не побежим», — заявил Пит. «Мы прибыли сюда воевать. И у нас есть кое-какие счеты с японцами», — добавил Клей. Амата улыбнулся и кивнул. Он был гордым филиппинцем и ненавидел захватчиков. Если бы он мог отравить рыбу и убить врага, то с радостью так поступил бы. Молился, чтобы американцы победили японцев и освободили его родину. И мечтал, когда этот день наступит.